Глава 32. Мини-обновление. «Может, ты правда не смог попасть внутрь?» — скривился тот самый мужик с МП-5. «Вполне возможно. Босс говорил, что способности демонов не всеобъемлющи. Если кто-то быстрый, то с силой у него могут быть проблемы», — ответил ему тип, держащий в руках полицейский пистолет. «Их там таких, к слову, было двое». «Сайта, сбегай до Шимуры. Спроси у него, как дела». «Хорошо», — кивнул мужчина и двинулся в сторону бокового прохода. «Хм, это удобно. Он будет проходить как раз под балконом, и при желании я вполне могу спрыгнуть в том месте. Блин, жаль, у меня навыков на скрытность нет, кроме разве что таланта тихого шага». Примечание автора. Выпало в главе 13+. «Но там одна звезда. Но всяко лучше, чем ничего». Аккуратно, но быстро пробежавшись по четвертому этажу, чтобы оказаться на ровно том участке, откуда меня не будет видно, я дождался, пока этот сайт пройдет подо мной, после чего, убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, спрыгнул вниз. Модифицированные ноги с легкостью выдержали приземление с высоты почти 5 метров. Более того, за счет все тех же изменений получилось у меня это практически бесшумно. Удобно. Дальше я практически след в след пошел за этим бандитом. Почему так однозначно? Ну, помимо весьма отчетливого ощущения, хватало и деталей внешнего вида. В частности, этот тип был одет в черную майку, оставляющую открытыми плечи и часть спины. И там очень четко просматривались татуировки. На плечах были тигры, а на спине — тория с иероглифами. Что-то вроде «красота и жестокость». В моем прошлом мире и времени, увидев подобные наколки, я бы просто пожал плечами. Ну а что? Практически у каждого второго была какая-то татуировка. Совру, если скажу, что сам никогда не хотел набить себе что-то этакое. Хотя, насколько я знаю, в Японии, даже в моем времени, наличие татуировок крайне порицалось. А здесь и сейчас у нас и вовсе 2010 год. В это время даже в России набитое тату – знак сидевшего, а уж в Японии подобной атрибутикой мог похвастаться разве что преступный мир. Когда мы отошли от остальных чуть подальше, я подошел к мужику чуть ближе, замахнулся рукой и аккуратно ударил ему в затылок. Видел в кино, что так вырубить можно. Ну я и вот, вырубил. Внимание! Вы убили обладателя энергии эволюции. Идет пересчет системных значений. Обновление системы. До конца обновления. 10. 9. 8. Обновление завершено. Я не специально. Честно. Бля. Не рассчитал силы я, похоже, с новым человеком. В пизду эти киношные приемы. Я глянул вниз. Падающее тело я успел подхватить, чтобы грохот не привлек ненужное внимание. Но, блин, что теперь с этим жмуриком делать? Уж не знаю почему, но факт убийства человека не отдался в голове абсолютно ничем. Тогда, когда я оставил умирать ту женщину, что пыталась застрелить меня из лука, я чувствовал некое смятение в душе. Не очень сильное, все же я защищался, но все же чувствовал. А теперь... Я, по сути, убил кого-то, кто мне ничего плохого не сделал, но... Мне все равно. Похоже, убийство всех этих многих сотен зомби сделало свое дело, и мою психику немного перекосило. Что не мудрено, учитывая, что все эти зомби когда-то были людьми. В общем, ладно, экзистенциальному кризису буду предаваться позже. А пока надо это тело куда-то убрать. Благо, тут есть ларек с мороженым, за которым его можно без проблем оставить. И вообще... «Что за обновление? Эй, система! Даешь почноут!» «Ну да. Чего я еще ожидал? Потом разберусь». Я же двинулся дальше в сторону этого неизвестного Шимуры. Талант ориентирования на местности свое дело сделал, и найти нужное помещение с тем окном, на которое мне указывал Котта, не проблема. Потому я и решил разобраться с этим типом, пока он один, а не следить до конца. Логика не обманула Хирана. Нужной комнатой оказался туалет. Эволюция в нового человека несколько усилила все мои органы чувств. И пусть я не достиг каких-то вот прям нечеловеческих значений во всех них, но слышать за дверью присутствие человека, который не пытается его скрыть, не слишком сложно. Особенно учитывая, что этот тип явно чем-то болел или слишком увлекался сигаретами, отчего постоянно покашливал. Скорее второе, ибо из туалета отчетливо несет запахом табака. Бе! Я как-то пробовал курить. Так меня с первой затяжки чуть наизнанку не вывернуло. Итак, как действуем? Прикинув так и этак, я не стал заморачиваться, а спокойно открыл дверь туалета, уверенным шагом заходя внутрь. Шимура стоял на стремянке и... держал в руках винтовку, к прицелу которой припал. Да, видимо, не зря мы перестраховывались. Но что самое интересное, над его головой были цифры. Как над зомби. Правда, значение малость смущало. 28,2. Похоже, вот и обновление. «Они все еще сидят за тем фордом», — сказал он, услышав звук за спиной, но даже не повернувшись. «Что там по названному гостю?» «Уже здесь», — усмехнулся я, успев за то время, пока он говорил, подойти в упор. Тихие шаги все же свое отрабатывали. «А?» — дернулся мужик в мою сторону, однако я уже подпрыгнул к нему. В этот раз я не стал пытаться выебываться и демонстрировать киношные техники, а просто и ненавязчиво влепил местному снайперу увесистую оплеуху. Силы удара хватило, чтобы мужик слетел со стремянки так, будто в него кинули бревном. Он с грохотом упал на кафельную плитку пола, а я на миг испугался, что он приложился макушкой. Если он сломает шею и подохнет, как первый, то уже совсем фиаско будет. Застонал бандит сквозь окровавленные губы. «Живой!» Я же аккуратно опер выхваченную из рук этого инвалида винтовку на стремянку. Было бы обидно, если бы она упала на пол и там что-нибудь сломалось. Речь-то не о калаше идет, а о снайперке. Если первым можно бить как дубиной, то тут как-то сомневаюсь. «О, хоть ты выжил!» Улыбнулся я, присаживаясь напротив бандита и включая ауру убийственного намерения. Пока лишь на совсем чуть-чуть, чисто для стимуляции. «Ты кто такой?» Шимура сплюнул на пол изо рта вязкую кровь вместе со слюной и осколками зубов. «Да, совсем я не умею свои силы, оказывается, рассчитывать. Хорошо, что столкнулся тогда с Рикой до того, как прокачал свое тело до нового человека, а не после. Иначе мог бы быть конфуз». «Названный гость», — пожал я плечами, миролюбиво улыбаясь. «У меня есть к тебе пара вопросов. Ответишь на них и оставлю в покое». «Каких?» «Сколько вас тут?» «И речь идет именно о боеспособной части вашей группы». «Где ваш лагерь? Кто владеет способностями? Демонами вы их вроде называете. А еще мне очень интересно, как так вышло, что среди увиденных мною людей не было ни одной женщины?» «Да иди ты!» «Очень советую подумать», — улыбнулся я еще шире, добавляя в убийственную ауру мощи. «Кому и что ты собрался говорить? Сейчас я давил на 2/3, и этого хватило, чтобы мужик, лежащий передо мной, затрясся, как осиновый лист». «Пошел ты!» Однако, оказывается, он все еще был способен на сопротивление. Его правая рука вытащила из ботинка нож. В глазах мелькнули зеленые искры, тут же перескочившие на лезвие клинка. А вот это опасно. Я не стал дожидаться срабатывания его способности, в чем бы она ни заключалась. Резкий бросок рукой вперед, захват, боевой, по всем правилам джиу-джитсу, только с крайне превосходящей силой. Кисть руки, держащий нож, обмякает под весьма противный хруст, а все мистические проявления тут же гаснут. Скривился бандит. Моя рука! Сам виноват, пожал я плечами. Врать не буду, в этот раз я даже не пытался сдерживаться, отчего на кисти мужика остались весьма отчетливые вмятины, наливающиеся фиолетово-желтым цветом. Вмятины прямо по форме моих пальцев. А ведь чувствовал, что могу сдавить еще сильнее, но испугался, что просто оторву ему руку. А на такое я как бы вообще-то не горю желанием любоваться. «Давай, мужик, говори. Не хочу прибегать к пыткам». «Вот честное слово, не хочу. Если убийство мной, видимо, уже не рассматривается как что-то слишком жесткое, то вот пытки не вывезу, скорее всего. Не хочу проверять». Повезло. Как только более-менее отошел от боли в руке, бандит запел соловьем. Здесь их 8 человек, 4 остались в холле 3-го этажа. Один валяется трупом за ларьком с мороженым. Один — Шимура. Еще один тоже должен быть на наблюдении с другой стороны ТЦ. А последний — босс. Он занял помещение персонала, и именно там содержались все женщины, которые были внутри торгового центра на момент, когда пришла банда. Наводящие и уточняющие вопросы с моей стороны сложили весьма ожидаемую картину. По крайней мере, что-то такое я предполагал. Сначала тут была весьма многочисленная группа выживших. Ну, относительно многочисленная. По сути, все, кто на момент начала апокалипсиса, находились на 3-м и 4-м этажах ТЦ. И кому хватило мозгов не попытаться сбежать, убившийся хаос зомби-апокалипсиса. Группа умников пересидела весь основной замес здесь, стараясь вести себя тише воды, ниже травы, После чего, когда самый-самый пиздец улегся, они аккуратно забаррикадировали все входы к себе. За счет фудкорта у них были запасы на первое время, а там им только и оставалось, что потихоньку выбивать загулявших зомби. Может, еще прознали про то, что зомби тогда только на звук ориентировались, и так их на улицу выманили. В общем, они смогли довольно быстро и основательно занять весь торговый центр, а потом, спустя какое-то время, на все готовенькое пришла банда якудза Анибара Кай. Далеко не самая влиятельная, но имела в запасах огнестрел. Плюс их лидер, по словам моего языка, довольно головастый парень, быстро понявший слабости зомби. В общем, своей бравой восьмеркой они, не ощущая никаких препятствий, добрались до этого ТЦ, где без проблем взяли власть в свои руки и начали творить грязь. Довольно быстро были отобраны все более-менее смазливые девушки, которых прибрали к себе на потеху члены банды. Все недееспособные выжившие были вышвырнуты на улицу. Сопротивляющихся убили, остальных профилактически избили и всячески унизили. В общем, почувствовали себя эти ублюдки местными царьками и диктаторами. Из интересных новостей, половина членов этой восьмерки — охотники. Шимура и Сайта среди них, но способности у них весьма посредственные. Шимура может ускорить руку с оружием. Только руку. В общем, множество быстрых поверхностных порезов — все, на что он способен. Хотя в бою достаточно перспективно. Можно, например, глаза выколоть. У Сайта же способность позволяла обволакивать предплечья энергией, делая их немного прочнее. Тем же ножом фиг проковыряешь. Ну, от неожиданного удара в затылок это его не спасло. Третьего типа зовут Итани, но прозвище у него — Хромой Тигр. Одно время он был бойцом в одной из действительно крутых банд, но получил ранение и ушел на покой. Долго, правда, на месте сидеть не смог и вступил в более мелкую банду, подчиняющуюся той, откуда ушел. Метил на место лидера, но не вывез. Это тот самый мужик с МП-5, который отдал команду Сайта. Его способность — метаморфоза. Способен придавать частям своего тела разные свойства. Так, например, может сделать кожу такой же крепкой, как металл. Но есть и минусы. Если он так сделает, то не сможет двигаться. Возможно, потому что не хватает силы сделать все и крепким, и функциональным одновременно. А может, просто способность такая бракованная. По словам Шимуры, в основном он в момент удара укрепляет руку и кулак, делая свой удар настолько тяжелым, будто бы лыжником треснули. При достаточном усердии способен оставить вмятину на кирпичной стене. Ну и, наконец, их босс. Ямикадзе Ярой. Видимо, один из тех самых неосвещенных в каноне гениев. Не настолько, конечно, как главные герои, но где-то на том же уровне, что и подчиненные Саитера. Наверное. Может, и круче. В общем, его сила сделала из него что-то вроде мага. Он может формировать на кончиках пальцев крохотные огненные шарики, которыми весьма активно и больно кидается. Однако шарика хватает, чтобы прожечь в голове зомби углубление размером с кулак, а он их таких одновременно может запустить штук 10. Из тонкости использования, чем дольше держит шарики на пальцах, тем они сильнее, но с какого-то момента они начинают жечь самого Яроя. Пока тренировался, неоднократно обжигал свои пальцы, отчего те немного потеряли в чувствительности. «Понятно», — кивнул я, глядя на поплывшие от испытываемой боли глаза бандита. «Как и обещал, оставлю тебя в покое». Резкий бросок руки вперед, и основание ладони впечатывается в нос мужчины, вбивая переносицу вглубь черепа. Цифры над его головой тухнут. «Вы убили охотника. Получен билет синтеза». «Покойся с миром». Встал я, отряхивая руку от брызнувших капель крови и вчитываясь в информацию на всплывшем окошке. На самом деле, если бы не это последнее обновление, я бы и правда, скорее всего, оставил его в живых, но мне жизненно необходимо знать все точности работы системы. И если ради этого придется лишить жизни нескольких мразей, то так тому и быть. Система. Предмет. Билет синтеза. Позволяет вам применить его во время следующего синтеза для определения функционала синтезируемой способности. Шаблоны. Эффект ускорения. Выделение части тела. Выделение предмета. Интересно. Получается, таким образом я могу воссоздавать способность этого типа при следующем синтезе? Или, возможно, что-то похожее, подходящее под шаблон? Так, а что там с цифрами? Так, ага. Похоже, что число над его головой — это таки награда в виде энергии. Очень даже приятно. Сейчас у меня уже 58,4. Часть мне набили ребята вместе с Хирана. Ну а там было немного. Плюс с этого типа 28. И, видимо, с Сайтом мне тоже что-то заплатили. Где-то 24 пункта с копейками, вроде как. Система, а ты можешь замутить логи какие-нибудь, чтобы я мог отслеживать это дело? Видимо, ответ нет. Жадина. Так, стоп. А за сайтом мне никакого билета не дали. А способность к укреплению была бы весьма полезна. Тем более, что есть у меня предположение, что можно с этим самым билетом вбухать больше энергии и получить куда более полноценную способность, чем была. Иначе не было бы такой неопределенности в описании предмета. А там очень отчетливо создается впечатление, что получаемая способность с немалой вероятностью будет отличаться от прообраза. Система, так ты все-таки жадина? Вы убили охотника. Получен билет синтеза. О, это по-нашему. Это всегда бы так. Вот как знал, что ты нормальный. Нормальная. Короче, правильно поступаешь ты, система. Предмет – билет синтеза. Позволяет применить его во время следующего синтеза для определения функционала синтезируемой способности. Шаблоны. Покров. Эффект укрепления. Симметричное выделение. Во. Так, а что за симметричное выделение? Ну, мой язык сказал мне, что этот сайта мог укреплять оба предплечья. Видимо, этот шаблон позволяет выделить две симметричные части тела. Так, например, можно раскинуть этот эффект на обе ноги или руки. А в случае выделения части тела можно наложить эффект только, скажем, на одну руку. Покров, по идее, просто позволяет, уж простите за тавтологию, покрыть выделенную конечность энергией, а эффект укрепления и эффект ускорения, собственно, и есть та самая способность, срабатываемая в области выделения. Блин, было бы круто, если бы у меня был какой-нибудь конструктор, куда можно было бы забивать имеющиеся шаблоны и на их основе взять способность. Кажется, я теперь имею представление того, что улучшится при апгрейде казино до 5 уровня. Надо бы запасти энергии и синтезировать что-нибудь с укреплением. Кстати, о запасти. Как-то маловато мне энергии с полноценных охотников упало. Как-то больше ожидается. Но учитывая, что эти двое слабаки, то, может быть, ничего особо удивительного в этом нет. Ладно, пусть все это и очень даже интересно, но думаю, мне стоит вернуться в холл к остальным бандитам, пока там никто не задался вопросом слишком долгого отсутствия товарища. Гибкость, координация и устойчивость модифицированного тела отлично сочетались с бесшумным шагом. Думаю, с моими параметрами этот талант можно воспринимать как двухзвездочный, потому вернулся назад я, не издав ни звука. И вовремя. «Ну где носит этого сайта?» Недовольно хмыкнул под нос хромой тигр. У него, к слову, над головой горело число 37,4, а у остальных не было ничего. «Ты!» — ткнул он стволом в сторону одного из рабов. «Быстро пошел туда и проверил!» «Как скажете?» — забито ответил мужчина и буквально побежал в указанное место. Похоже, побега или саботажа они не боятся. Хотя логично, учитывая, что за пределами ТЦ бегают толпы зомби, сбегать туда — верная смерть. О, идея возникла. Я стоял за углом, и маршрут движения мужчины должен был пройти мимо меня. Вжавшись в стену посильнее, чтобы быть незамеченным как можно дольше, я дождался, пока этот тип не повернет ко мне за угол, после чего сделал резкий рывок вперед. Бедняга даже пикнуть не успел, как я уже держал его в захвате, заткнув рот. «Тихо!» — шикнул я ему на ухо. «Я тебе не враг, но если привлечешь внимание, шею сверну, не задумываясь». И чуть-чуть придавил аурой. «Угу». Бешено выпучил он глаза и закивал. «Я убираю руку, а ты ведешь себя тихо». Тот снова закивал, а я разжал руки. «Как тебя зовут?» «Тода», — шепотом ответил он. Как я уже говорил, все шныри банды выглядели очень так себе, и он не исключение. Под глазами фонари, губы неоднократно разбиты, сам по себе тоже прихрамывает. Плюс заметно, что их тут знатно недокармливают. Не удивлюсь, если из еды у рабов только просрочка. «Итак, Тода?» Убрал я ауру и улыбнулся. Несмотря на то, что мужику было лет 30, вызывал он ощущение неуверенного подростка. «Сейчас мы с тобой стоим тут. Минут 5 хватит. Потом ты возвращаешься к ним», качнул головой в сторону основного скопления народа, имитируя панику. «И начинаешь причитать что-то в духе «Там такое! Кошмар! Ужас!» Ну ты, думаю, понял». «А что там?» «Да ничего такого», — пожал я плечами. «Просто пара трупов. Но это можешь не говорить. Твоя задача — сделать так, чтобы кто-то пошел проверить. Кто-то из бандитов, понял?» «Да, понятно. Да тише ты!» — скривился я, прислушиваясь. Вроде бы там никто ничего не услышал. Если сделаешь все как надо, то к концу сегодняшнего дня вы будете свободны». «Но вам не справиться с ними!» Бешено завращал глазами мужчина. «Они демоны!» «Я тоже», — хмыкнул я, хватая одной рукой Тодда за грудки и плавно поднимая вверх без каких-либо усилий. «Я могу тебе щелбаном череп проломить. Хочешь, проверим?» Сглотнул висящий на вытянутой руке 30-летний мужчина. «Нет, я верю». «Вот и ладно», — поставил его обратно. «Сможешь сделать все нормально?» «Да», — кивнул он. «Смогу». «Супер». Следующие 5 минут мы провели в относительной тишине. Тодда кидал на меня редкие взгляды и мужался. «Ну, если не выйдет, то просто ворвусь с убийцей драконов в роли щита и поубиваю их так. Не зря же револьвер у Кутты взял». «Иди», — похлопал мужчину по плечу. «Да». Еще несколько секунд он собирался с силами, глубоко и часто дышал, а после побежал обратно в сторону угнетателей. «Там, там!» Я пусть и не видел, но прямо ощущал, как он панически машет руками. «Что там?» Услышал я голос Итани. «Быстрее, там!» «Черт, ты бесполезен!» Послышался удар, но такой, несмертельный. Видимо, оттуда прилетело по щам. «Кура, за мной! Джон, смотришь за этими!» «Хорошо!» «Как скажете, Итани Донна!» Я услышал приближающиеся шаги и, довольно улыбнувшись, отступил еще немного вглубь, к тому самому киоску с мороженым, за которым и спрятался, почти в обнимку с трупом Сайта. «Хм, а он не превратился в зомби? Так-то, по идее, учитывая характер травмы, не должен. Да и времени прошло уже много, но контроль потом на всякий случай нужно будет провести». Тем временем звук шагов приблизился и пронесся мимо, а я вскочил из своего укрытия и, используя тихие шаги, побежал следом. Хромой тигр, несмотря на то, что и правда слегка прихрамывал, бежал первый, а его подчиненный прямо за ним. Сделав несколько более стремительных шагов, я закрыл правой рукой рот бандита, положив левую на затылок, после чего резко дернул руками в разные стороны. Голова Кура повернулась на 180 градусов с громким щелчком, после чего он начал заваливаться на пол, однако ловить я его не стал, бросившись к следующей цели. Я ведь уже говорил, что быстро. Так вот, я очень быстр. Несмотря на то, что этот Итани не успел понять, что что-то не так, и начал поворачиваться со стволом в мою сторону прямо на бегу, он никак не смог предотвратить мой удар кулаком в район почки. Удар, нанесенный со всей моей силой и разгоном. Мой кулак практически вмялся ему в бок, чуть было не пройдя насквозь. Начавшего поворачиваться мужчину повело, а после попросту снесло вперед на несколько метров. Эх, не успел он еще со своими силами освоиться. Мог бы, как только почувствовал угрозу, укрепить все тело. Я подошел к жертве моей неадекватной силы. Он лежал на полу, словно переломанная кукла. Кстати, а ведь он еще живой, пусть и потерял сознание. От боли, видимо. Разрыв почки — это вам не хухры-мухры. Плюс наверняка хана позвоночнику, сломаны несколько ребер, повреждена правая доля печени с открывшимся кровотечением и... В общем, там половина внутренних органов, включая кишечник, от гидродинамического удара будут повреждены. Добивать или просто подождать? Вы убили охотника. Получен билет синтеза. О, быстро. Что там у нас? Предмет «Билет синтеза» позволяет вам применить его во время следующего синтеза для определения функционала синтезируемой способности. Шаблоны. Частичная трансмутация свойств. Выделение внутренних органов. Выделение кожного покрова. Супер. И очков добавилось. Казино. Уровень 4. Очки удачи. 134. Энергия. 95,8. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 25 очков удачи за 1 плюс случайной характеристики. 50 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 10 пунктов энергии за 100 очков удачи. Улучшение казино. 3000 очков.